Пушкин, возражая критикам Бориса Годунова, иронически замечает, что эти критики разбирали политические мнения Пимена и нашли их запоздалыми. Но почему-то не только литературоведы, но и писатель Набоков, говоря о немецкой биографии, не замечает важной стороны дела. Биография эта представляет собой литературное произведение своего времени, очень талантливое, хотя отчасти и тенденциозное. Сам Абрам Петрович написал, как сообщает Пушкин, автобиографические записки. Написал и, продолжает Пушкин, сжег их в припадке панического страха, ожидая фельдъегерского колокольчика. Неудивительно, что он был вместе и храбр, и пуглив, особенно после своей сибирской ссылки, ведь если он действительно был дважды похищен, сначала в детстве у отца, а потом из Сираля турецкого султана, а потом уже взрослым человеком был сослан в Сибирь на китайскую границу с поручением, как пишет Пушкин, измерить китайскую стену, то вполне понятно, что у него мог создаться подобный комплекс. Вспомним строки Бахчисарайского фонтана, где «Я помню только море и человека в вышине над парусами, страх и горе доселе, дотоле чужды были мне». Оттого, может быть, и араб, уже взрослым человеком, так боялся морского путешествия, что он решился написать из Франции Петру, столь не любившему подобных страхов, что он готов на что угодно. «Пойду в Россию из Парижа хоть пешком, только не заставляйте морем плыть». Может быть, тут снова сказалась детская травма его, похищение, а раньше преодолевал эту свою боязнь, бывая с Петром на кораблях. Есть у Штелина знаменитый анекдот, как кто-то помешал Петру отдыхать после адмиральского часа в каюте, на корабле, и, не разобравшись, он повелел, считая его виновным в этом, выпороть Абрама. Это и было сделано. А потом оказалось, что это была хитрость другого молодого матроса, и тогда Петр приказал зачесть эту порку Абраму, сказавши, «Когда еще придется тебя наказывать за новую какую-нибудь вину, ты мне напомни, я тебе прежнюю порку зачту». Анекдот этот Пушкин знал, как и некоторые другие. Примечание. Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яковом Штелиным в четырех частях. Часть первая, страница 197-199. Конец примечания. Лев Толстой 22 раза начинал писать роман из времен Петра Великого и отказался, наконец, потому, — сказал он, — что души этих людей для меня уже непонятны. Так как мне пришлось по следам Пушкина лет 30 заниматься Петром, то я имел возможность убедиться в одной аберрации, которую надо учитывать. Архаический язык петровского времени, точнее, язык исторических источников того времени, заставляет нас часто представлять себе эту эпоху много более архаичной, чем она в действительности была. Но вот, приходишь хотя бы в Летний дворец и видишь чрезвычайно передовые для своего времени станки, изобретенные Нартовым. Это великолепные и необыкновенно изящные станки. И когда видишь книги, изданные в Петровскую эпоху, то убеждаешься, что это великолепные книги, которые не так уж сильно отличаются по своему виду от книг екатерининского времени. Когда приходишь в Кронштадт на корабле и видишь в доке на канале, задуманном Петром, директором которого стал Абрам Петрович Ганнибал, стоит пароход и там ремонтируется, и это очень хороший, неустаревший док, и канал по очень новой технической идее осуществленный. Мысль была Петра. Тоже, когда видишь план Петербурга, которым не могут нахвалиться водители машин, в отличие от Москвы. Я уже упоминал о том, что Пушкин в своих исторических произведениях увлекается задачей колорита. Почему, например, так архаически, не по-пушкински звучат в Полтаве стихи, характеристика Мазепы? Кто снидет в глубину морскую, покрытую недвижным льдом. А дело в том, что Пушкин здесь воспользовался красками времени. Это все он у Феофана Прокоповича взял вместе с феофановской характеристикой Мазепы. Все эти стилевые средства — краски барокко. Пушкин хотел, чтобы здесь в его поэме прозвучал голос и стиль эпохи. И у Ломоносова «Кто море удержал брегами», и бездне положил предел, и ей свирепыми волнами, стремиться далее не велел. Это как бы два стиха из Ломоносовской оды, из Иова. Но когда Пушкин захотел разрешить более высокую задачу, когда речь шла не о Мазепе, а о гении всемирно-историческом, то он свое вступление к «Медному саднику» написал совсем иначе. «Стоял он дум великих полн». А дальше петровской речи нет. Между прочим, я нашел, откуда почерпнул Пушкин во вступление к «Медному всаднику» мысли Петра. Из одного его же Петра прекрасного сочинения. Но мысли Петра он перевел на язык современный, хотя речь, точнее внутренний монолог Петра, могла быть очень колоритной. Пушкин же речениями Петра воспользовался только чуть-чуть, в стихе «Назло надменному соседу». Так в «Борисе Годунове», что давно известно, герои Годунова не говорят же старинным, своего времени языком. И вот я хочу отметить, что и в «Арапе» Петра Великого Пушкин, изображая Ибрагима, довольствовался контрастом, определяемым необычной судьбой и характером героя, а все герои пушкинского романа говорят общепонятным и неустарелым до нашего времени языком. Я уже указывал, что Дмитрий Благой несправедливо нападает на немецкую биографию. Но нужно отдать ему должное. Он первым, как ни странно, ведь это так часто бывает, что самые очевидные вещи отнюдь не сразу осознаются. Говоря о характере Абрама Петровича, все знали, что у него был трудный характер. Указывает, что причиной тут была расовая трагедия его. И цитирует выразительное письмо его из Ревеля, где Абрам Петрович был оберкомендантом, в котором тот объясняет, что он и честен, и усерден. А почему же к нему так плохо относятся окружающие, служащие, чиновники? «Я бы желал, — пишет он в одном из писем Меншикову, — чтобы все так были, как я, родителен и верен, по крайней мере, моей возможности, токмо кроме моей черноты. Ах, батюшка, не прогневайся, что я так молвил, истинно от печали и от горести сердца, или меня бросить, как негодного урода, и забвению предать, или начатое милосердие со мною совершить, яко Бог, а не по злым вымыслам человеком». Примечание. Журнал «Молодая гвардия», 1937 год, номер 3, страницы 87-88. Конец примечания. Конечно, мы как-то на это не обращали внимания, а Ибрагим не подчеркивал, а как бы старался смягчить необычность, особенность своего положения. И Благой верно говорит, что араб Петра Великого, когда речь идет о человеческих отношениях, не государственных, роман его с графиней, отношение к нему общества, а потом его трагедия «Женитьбы», не описанная в «Арапе» Петра Великого, был в трагическом положении. Известно, что он был необыкновенно жесток со своей первой неверной женой. Он ее пытал, подвешивал на кольцах к стене. Настоящая пытка, но она также отвергла его по причине его черноты и потому, что не хотела идти за него замуж и была неверна ему. Вообще же она была женщиной не столь строгих правил, но он был ей как инородный, чужд. Можно напомнить, что и сам Петр отнюдь не мягче поступил со своей первой женой. Она была, как известно, бичевана двумя монахинями по его приказанию. Не менее жестоко он поступил со своим сыном. Его пытали по приказанию Петра, который сам присутствовал при пытке, кончившейся смертью Алексея. Так что и это было в духе того жестокого века, хотя усложнено было африканским характером Абрама, чернотой его. У самого Пушкина, конечно, был к теме этой особый интерес. Известно, что у матери поэта, Надежды Осиповны, женщины красивой, были темные пятна, о чем рассказывала по свидетельству Бартенева вдова брата поэта Льва Сергеевича Пушкина. И он с детства, конечно, запомнил это. Так что, когда он с жадным интересом поехал к своему двоюродному деду, называя его негром, то он испытал сильные впечатления, ибо тот, как передавали знавшие его, был совсем араб, то есть выделялся среди детей Абрама Петровича вот этими признаками — чернотой. Ведь доселе Строго говоря, неизвестно, кто был этнически Абрам Петрович Каннибал. Анучин доказывал, и это принято всеми, в частности и мною, что он был все-таки абиссинец. Примечание. Д. М. Анучин. Александр Сергеевич Пушкин. Антропологический эскиз. Москва. Типография Русских ведомостей. 1899 год. Конец примечания. Благой пылко доказывает, что он был негр, как его и называл сам Пушкин. Но дело в том, что абиссинцев или эфиопов считают теперь ветвью семито-хамитской. Там образовалась сложная смесь. Различные типы абиссинцев в разных районах этой большой страны. Некоторые из них сравнительно светлые, то есть лишь смуглые, другие черные настолько, что всякий неспециалист назовет их неграми. Кроме того, мы ведь ничего не знаем, кто была мать Абрама Петровича Ганнибала, ведь там было 30 жен, как пишут в немецкой биографии. Теперь о загадках, с которыми связана в частности и дата рождения Абрама. Благой обратил внимание на то, что в дворцовых книгах опубликованы расходные записи, в которых фигурирует очень рано запись о выдаче сукна малинового на мундир Абраму Арапу. В связи с этим он склонен считать его родившимся гораздо раньше, чем считалось. Примечание. Журнал «Молодая гвардия», 1937 год, номер 3, страница 74. Конец примечания. Но более внимательное рассмотрение приводит вот к чему. Оказывается, арапов, арабчат, было много. Абрамом назывался не один из них. Были Абрамы, арапы разные. Мало того, были Абрамы Петровичи, потому что их имел обыкновение крестить сам Петр и давал им свое имя в качестве отчества. Ведь и пушкинский араб был Петром Петровичем Петровым. Его нарекли Петром в Вильне при крещении. А так как он плакал и не хотел зваться новым именем, то ему разрешили называться не Петром, а по-прежнему Абрамом, что является вариантом Ибрагима. По отцу он получил по крестному Петровича, а отчество, как это часто бывало, затем превратилось в фамилию, и он назывался Абрам Петрович Петров. И лишь впоследствии, лет через 10 после смерти Петра Великого, он стал Ганнибалом. Вот и еще одна загадка. Как мы уже упоминали, не существует достоверного портрета Абрама Петровича. Тот портрет, который был известен как портрет Ганнибала, недостоверен. И вот в этой связи каждая, даже частность, я бы сказал, приобретает свое значение. Например, из расходных записей, которые велись во время заграничного путешествия Петра в 1716-1717 годах, когда араб сопровождал его, оказывается, что Петр приказал в Голландии сделать восковую персону арапа. Это стоило дорого. Восковая персона была изготовлена тогда из карлика Луки. А так как именно в это самое время в одном из писем Петр сообщал из Голландии, что он набирает кунсткамеру и для того заказывает и покупает всякие раритеты, я думаю, что эти дорогостоящие восковые персоны Петр заказывал не для самих же Абрама Арапа и карлика Луки, а для кунсткамеры. Ибо, как отметил в частности Пушкин, скульптуру Бухвостова, сделанную Растрелли, Петр поместил в кунсткамеру. Но кунсткамера 5 декабря 1747 года горела, и надо полагать, что не сохранилась и восковая персона Арапа. Интересно бы посмотреть в старых инвентарях кунсткамеры, они сохранились, нет ли там сведений об этой восковой персоне, не было ли ее там. А восковую персону Петра, стоявшую в первом этаже кунсткамеры, вынесли из нее во время пожара. Примечание. В этот день сгорели почти все вещи, хранившиеся во втором и третьем этажах кунсткамеры. Смотри, В. И. Семевский, «Слово и дело», издание третье, Санкт-Петербург, 1885 год, страница 266, конец примечания. Зарисовки экспонатов кунсткамеры также сохранились в Русском музее. Нет ли среди них зарисовок восковой персоны арапа? Из расходных записей выясняется, что в 1717 году жалование арапу, кроме одежды и обуви, это он все получал, было 100 рублей в год. Это довольно много при тогдашней цене денег. Вот запись. Тогда-то вот заплатили 50 рублей, тогда-то остальные 50. В тех же записях значится, какие расходы были возмещены Абраму Арапу. Отдать ему деньги за веревки, которые он покупал, когда Петр с ним восходил в Антверпене на высочайшую башню-колокольню. Сохранился подробный путевой журнал Петра. Называется он «Обстоятельный журнал о вояже» или «О путешествии его царского величества». Под 2 апреля 1717 года в нем рассказывается, как Петр во второй день поутру о 7 часах поднимался на башню-колокольню. Поднимались они с веревкой и намерили 82 сажени. Это их измерение пригодится для Петербурга. Петр ничего не хотел пропустить. Наконец сохранилась запись вернуть арапу деньги, которые он истратил, съездив в Версалию. Стало быть, был араб и в Версале. Тема арапа Петра Великого в Париже известна. Пушкину предстояла большая тема «Петр I в Париже». Скажу заранее, я много занимался этой темой. Она в высшей степени увлекательна, совсем, к сожалению, доселе нетронутая. Пушкин все знал о Петре в Париже, ибо источники обширны и интересны. В заключение немного про абиссинский период биографии арапа. И Благой, и Набоков, Благой раньше, пишут, что это все фантазия, выдумка, сочинение с практической целью – создать легенду о знатном происхождении арапа. И верно указывает тут же Благой, что Пушкин критически отнесся к преданию об африканском периоде биографии арапа. Пушкин упоминал арапа уже в первых своих автобиографических записках. Я убежден, что так называемое примечание Пушкина к первому изданию первой главы Евгения Онегина является отрывком из этих записок Пушкина, вскоре после 14 декабря сожженных им. И действительно, ведь он повторил свой рассказ об арапе в своих новых записках, когда начал возобновлять их в начале 30-х годов, с некоторой эволюцией стиля, ибо в этом первом арапе, так назовем этот отрывок, он возвратился из Франции с разрубленной головой и чином французского лейтенанта. А уже во второй раз Пушкин переписывает, он говорит о том, что есть сообщение, он тут и юмора не терял, что араб был послан к границам империи с поручением измерить Китайскую стену. Но если вы заглянете в черновики этих первых записок, откуда взято примечание к первой главе Онегина, там, к стихам «Под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России», есть примечание Пушкина, автор со стороны матери происхождения африканского. Сначала в черновике было сказано, как и в немецкой биографии, что старый араб, в глубокой старости, говорится в немецкой биографии, вспоминал, как его сестра Лагань, плывя за кораблем, на котором увозили похищенного Ибрагима, утонула. В старости, замечает Пушкин, тут Ганнибал плакал, но поэт даже в первых записках в примечании к Онегину это оставил в черновике, заметив только, что она плыла за удаляющимся кораблем. Уже во вторых записках Пушкина было сказано, отец Абрама был негр, сын негритянского князька, в то время как в немецкой биографии подчеркивается роскошь и знатность положения отца Ганнибала, так что Пушкин был критичен. Но весь рассказ не производит впечатления вымысла, ибо записан со слов самого Ганнибала, больше некому было рассказать. А он помнил роскошную жизнь отца, помнил, как приводили к отцу старших братьев его со связанными руками. Это обычное на Востоке дело, что один из сыновей убивает отца эмира. В то время было таких случаев немало, и он один плавал под фонтанами отеческого дома. Это не похоже на выдумку. Набоков пошел научным путем, стал читать Анучина, которого, правда, ругает, как почти всех писавших об Абраме Ганнибале. Книги путешественников по Абиссинии того времени, записки послов, старинные современные сочинения по истории этой страны. Примечание. В сочинении, которое с исторической, этнографической и географической номенклатурной стороны стоит лишь всякой критики, Дмитрий Анучин, журналист, занимающийся антропологией. страница 399, конец примечания. Ничего в этих источниках Набоков не нашел о том, как похищали арапа. Но он хочет выяснить обстановку действия, и тут он ссылается на путешественника Понсе. Это был врач или аптекарь, который приехал из Каира лечить Негусу глаза. Так вот, этот Понсе рассказывает, что он сопровождал молодого армянина Мурада, которого император Абиссинии Иисус I послал послом к французскому королю с подарками в виде слона, коней и мальчиков эфиопских. И по времени совпадает, что туда, может быть, попали дети знатных эфиопов, мог попасть в их число Ибрагим. Но король Мекки, как пишет Понсе, отобрал у Мурада высокородных детей, и попали они в подарок не французскому королю, а султану турецкому Мустафе. Может быть, во всяком случае, эта тема показывает обстановку, в которой могло совершиться такое похищение. Это как раз развлекательный материал. Но Набоков правильно говорит, что критики эфиопско-африканской версии происхождения Абрама Петровича неправы. Потом они предложат контрверсию. Я же склонен думать, что в рассказах Ганнибала могли быть просто преувеличения, но едва ли имеется основание подвергать сомнению его происхождение из Эфиопии, из Абиссинии. Сами эфиопы постоянно этим гордятся. Интерес к нему велик не только в Советском Союзе, но и за рубежом, и прежде всего в Африке. Журнал «Эфиопия Обсервер», например, посвятил Пушкину специальный номер. «Эфиопия Обсервер», 1957 год, том 1, номер 8. Николай Хохлов, наш известный журналист-африканист, предпринял поиски места рождения Ганнибала в Эфиопии и посетил те селения, где тот, по-видимому, родился. Он говорит, что архивы того времени, к сожалению, сгорели в Итало-Абиссинскую войну. Может быть, уцелело в монастырях что-нибудь, в провинциальных хранилищах. Но тут нужны уже новые поиски. Есть и некнижные аргументы. В тех местах, где, по-видимому, родился Абрам Петрович Ганнибал, там целые деревни ходят Пушкиных, очень похожих. Примечание. Письмо ко мне из Адис-Абебы от 12 августа 1968 года, архив Ильи Львовича Фейенберга. Смотри также «Неделя», 1969 год, номер 44. Конец примечания. Но для этого не нужно ездить в Абиссинию, потому что через двор, в котором я живу, ходят десятки африканцев, которые учатся русскому языку в автодорожном институте. Они так похожи на Пушкина, похоже не только внешне, но и движениями, сменой выражения лица, причем мне объяснили, не знаю, верно ли, что походка их, которая всегда описывается как индивидуальная особенность Пушкина, не индивидуальна, поскольку у них несколько иное строение мускулатуры ног. Те черты в Пушкине, о которых всегда пишут его современники, как он быстро переходил от одного настроения к другому, и другие черты душевной динамики – также характерны для тех африканцев, которых видел Хохлу. Есть и другие, некнижные аргументы. Удивительно, сказочная судьба Ганнибала, но по верному слову Ключевского, сказка бродит по русской истории. Примечание. Доклад, прочитанный в Государственном музее Александра Сергеевича Пушкина, Москва, 3 ноября 1970 года. Конец примечания.